Глава 5. Пристань звездных разлук. 9 всадников стояли, держа коней под узцы, и 10 кораблей расположились причудливой пентаграммой чуть поодаль. Седые отцовские крыги замерли, вцепившись в гривы коней, словно сами были всадниками. Они долго ждали, эти поводыри незрячих людей. Ждали целую человеческую жизнь. И теперь, согласно древнему уговору, от путешествия к желанной цели, полному бесконечному одиночеству, их отделяла всего одна ночь. Это были несоизмеримые отрезки, ночь и вечность, и мудрость старых крегов не позволяла им проявлять нетерпение. Другое дело – звездная дружина Асмура. Они ждали его нетерпеливо. Эти новички, эти вчерашние мальчишки – собравшиеся в кружок над рассыпанными картами, сполошенные недобрым предзнаменованием. Голубая луна прошла уже треть своего пути, когда воздух наконец сколыхнулся, как бывает всегда, когда человек проходит через ничто. Но вместо одного, командора, они увидели двоих. Рядом, держась за его стремя, рядом с Церлом Асмуром шла сама Мона Сенья. Ее черные спутанные волосы мешались с гривой бешеного вороного коня, к которому не смели приблизиться даже смельчаки. Скакун одинокого эрла, не раздумывая, бил крылом или сдирал кожу вздыбленной чешуей. Асмур вступил в круг своих спутников, внимательно всматриваясь в каждое лицо, хотя на первый взгляд ни одно из них не показалось ему знакомым. Может, встречал на приемах в королевских садах, скорее всего, встречал, но не запомнил. Остался ли он доволен этим стремительным импровизированным смотром? Пока это было неясно. Зато 9 юношей, и без того готовые слепо повиноваться каждому его кивку, они, несомненно, узнали его сразу и теперь стояли, не шелохнувшись, глядя на своего командора с восхищением и гордостью, граничащими с обожанием. Ведь это, оказывается, был не только прославленный эрл, но и жених самой принцессы, на которую пылкая молодежь не смела и глаз-то поднять. А Мона Сенья, теперь уже Сенья Амур, покорно шла у его стремени и остановилась, когда остановился он. И прекрасное лицо ее было залито слезами, которых она не стыдилась. Асмур, словно не замечая ее присутствия, проговорил негромко и сдержанно: «Назовите имена». Он знал титулы и полные имена всех, кто пойдет с ним. Заранее знал и род, и специальность. Но сейчас ему нужно было другое. Как звать их в бою, когда дорога каждая доля секунды? И они это поняли. Хотя их командор с самого начала нарушал традиции, такое знакомство должно было состояться уже на корабле. Но они были счастливы, что их боевые имена услышит сама принцесса Сенья. Эрм представился самый старший. Асмур ненадолго задержал на нем взгляд. Это был уже не раз выступавший на турнирах Эрмиорг из рода северных танов-оргов, который владеет поленному праву всеми залежами полиметаллических руд, которые нужно добывать из-под вечного льда. Запомнить нетрудно. Светло-серый крэк с красным хохолком. Чем-то напоминает дятла. Сорг. Такой же крэг, но без хохолка. Скромность любого украшает. Дус. Тропические плантации, большей частью уже заброшенные. Чемпион каких-то игр. Вишневый крэг. Это была старшая тройка, и видимых изъянов он не обнаружил ни у людей, ни у их поводырей. Кто дальше? Скюс. Так, неженка. И крэг ослепительно голубой, как незабудка. «Ну, этот у меня до самого возвращения в скафандре просидит», — подумал Асмур. «Флэш? А у этого изумрудно-зеленый крэг с оранжевым хохлом и оконечностями перьев. Борб — коренастый смуглый крепыш с коричневым скромным крэгом. Что там за ним числится? Да не так уж мало. Производство аннигиляционных зарядов для всей планеты. Этот последний примирил его со всей тройкой». Оставались младшие. На них надо было глядеть позорче. Ких. Этот южанин, семья владеет чуть ли не миллионом сервов-ткачей. Крэг темно-синий с белым клювом. Неплохо. Пы. По лицу не скажешь, что ума палата, зато силач невероятный. А крэги у них с кихом совершенно одинаковые. Гэль. Асмур небрежно скользнул взглядом по самому младшему, и вдруг глаза его против воли прищурились, брови сошлись. Как он не заметил этого с самого начала? Пестрый Крэг,